Глава 20. У входа в больницу стоит колонна из 3 одинаковых автомобилей. Я на секунду теряюсь и застываю на месте. Это что за кортедж? И к чему такие почести? Первый автомобиль возглавляет Антон, тот самый доверенный человек Андрея, который вез меня в Москву, когда начинались роды. Он радостно усмехается и машет мне рукой в знак приветствия, а я киваю ему в ответ и прибавляю скорость, с трудом поспевая за Муратовым. В автомобиле, где мы будем ехать, стоит заблаговременно приготовленная автолюлька, куда Андрей опускает Илюшку и пристегивает ремнями безопасности. Сегодня не он ведет автомобиль, за рулем сидит водитель. Всю дорогу в салоне царит молчаливое напряжение. Я то и дело оглядываюсь назад, чтобы убедиться в том, что за нами действительно все это время следует третий автомобиль, не теряя из виду и не подпуская к нам других водителей. Это немного непривычно и странно. И здорово нервирует. Успокаиваюсь я только тогда, когда перед глазами начинает маячить знакомая крыша из красной черепицы. «Почему мы ехали не одни?» Нетерпеливо спрашиваю у Андрея, когда мы оказываемся на месте. А водитель выходит из салона, чтобы покурить. «Вам с сыном ничего не угрожает, если ты об этом», отвечает Муратов и отстегивает автолюльку, в которую уснул наш малыш. «Но тогда почему?» «Слишком много вопросов», прерывает Андрей. «Нина, это всего лишь меры предосторожности. Ты знаешь, кто я и чем занимаюсь?» «Знаю». Киваю, глядя на его серьезное лицо без тени улыбки. «И тем не менее, хочу знать больше. И еще больше. Столько, сколько не знает никто». Андрей щурится, глядя мне в глаза, и произносит чуть спокойнее. «Просто верь мне, ладно?» Я слабо киваю, хотя до конца не могу определиться со своими ощущениями. Андрей любил водить автомобиль и всегда ездил без сопровождения. Что изменилось сейчас и почему нас охраняют? У Андрея проблемы? Появились враги? На душе неспокойно, но я ему верю. Пытаюсь верить. Ведь самое главное то, что я рядом с Илюшей. Все равно, на каких условиях в этом доме. В качестве кормилицы, няньки, смотрительницы. Просто плевать. Я готова на все, что угодно, только бы быть рядом с сыном. Именно эти слова я говорила Андрею, когда он вез меня по дороге в роддом. И я рада, что ему удалось их услышать. Рядом с моей спальней теперь располагается комната Илюши, выполненная в синих и голубых тонах. Пока мы находились в больнице, дизайнер детально проработал интерьер и позаботился об уюте детской. Он прекрасно вписал сюда кроватку, которую я купила в детском мире, непосредственно перед родами. Поставил в углу огромный шкаф, чуть ближе – пеленальный столик. «К вам можно?» – скребется в комнату Людмила. «Конечно!» Она оглядывается по сторонам и, поняв, что Андрея здесь нет, подходит к мирно спящему младенцу. «Какой хорошенький! Не нули, какой же он сладкий!» «Знаю!» – смеюсь в ответ. «Такой серьезный мужчина! Весь в отца!» – произносит Людмила и добавляет чуть тише. «Андрей Вячеславович мрачнее тучи ходил, пока Илья в реанимации был. Постоянно кому-то звонил, ездил, возвращался без сил, спал по 2 часа и опять уезжал. Потом все наладилось, и я выдохнула. Это же надо! Какие серьезные испытания для крохи!» Людмила тарахтит безумолку. Вспоминает двоюродного внука, которому сделали операцию на сердце в 2 месяца от роду. Грудину разрезали. Шрам до сих пор остался. Но в целом здоровый парень и физически отлично развит. Ее разговор хоть и утомляет меня еще сильнее, но все же настраивает на позитивную волну. Я верю, что у сына все будет хорошо. Дни с малышом проходят молниеносно быстро. Кормление, прогулки, колики, бессонные ночи. У меня есть своя спальня, но в большинстве случаев доходить туда ночью я просто не успеваю. Засыпаю прямо на диванчике, который привезли для того, чтобы там я кормила Илью. Сын – ручной ребенок. Он любит внимание, обожает, когда его качают, разговаривают, баюкают. Безусловно, я устаю. Но это такая счастливая и приятная усталость, что засыпаю и просыпаюсь с довольной улыбкой на губах. «Сейчас покушаем и спать, правда, мой хороший?» Илюша дергает ручками в нетерпении и ждет, пока я достану грудь. Кормление — это моя маленькая победа. Редко бывает, что сын устает сосать и требует бутылочку. Поэтому с 90-процентной уверенностью можно сказать, что мы на грудном вскармливании. За окном слышится шум мотора и сон как рукой снимает. Илюша захватывает сосок, а я начинаю жалеть о том, что не надела бюстгальтер для кормления. Знаю, что сейчас Андрей пойдет к себе, примет душ, а затем обязательно зайдет к сыну. Он делает так каждый день, каким бы усталым ни приезжал. И как сильно не хотелось бы спать. Сердце учащает удары, когда в коридоре слышатся тяжелые шаги Муратова. Он, как обычно, без стука открывает дверь детской и, заметив меня с младенцем на диване, внимательно смотрит и проходит по комнате. От его взгляда ползут мурашки по коже. Хочется прикрыть обнаженную грудь и спрятаться. Но с недавних пор я поняла одну простую истину. Мы с Андреем исключительно родители общего ребенка, и в его взгляде больше не читается сексуальный подтекст. Расстраивает ли это меня? Да, однозначно. Но я благодарна Андрею за все то, что он делал и продолжает делать для нас. «Уже искупала?» спрашивает низким голосом Андрей, опускаясь в кресло напротив. Днем я кормлю в нем Илюшу. «Да, извини. Сегодня у него плохое настроение, поэтому решила пораньше уложить». Андрей, понимающе кивает и трет переносицу. Можно сказать, что в вопросе воспитания ребенка у нас полная гармония. Он никогда не имеет претензий ко мне, как к матери, а я всецело доверяю ему, как отцу. Илюша выпускает сосок и засыпает, прикрывая глазки. Обычно после кормления его нужно долго носить столбиком, иначе потом он здорово срыгнет во сне и испачкает одежду и постельное белье. «Я уложу его», — произносит Андрей, поднимаясь с кресла. «Хорошо, я буду у себя». «Спустишься через полчаса ко мне в кабинет? Поговорить нужно». Взгляд карих глаз ненавязчиво скользит по моей обнаженной груди, вгоняя меня в краску и заставляя скорее прикрыться. Я быстро натягиваю бюстгальтер, поправляю майку и спешно поднимаюсь с дивана. «Да, я зайду». Полчаса свободного времени провожу в душе, релаксируя и используя многочисленные баночки со скрабами и гелями. Их для меня купила Людмила. Возможно, по просьбе самого Андрея, но это не важно. На целых 30 минут я полностью отпускаю мысли о сыне. Не боюсь, что он срыгнет и захлебнется, расплачется или задохнется. Знаю, что сейчас он в надежных руках. После душа собираю влажные волосы в высокий пучок, переодеваюсь в платье свободного кроя и спешу включить видео няню. А Андрей в этот момент как раз покидает пределы детской комнаты. «Можно войти?» спрашиваю, просовывая голову в дверной проем кабинета, где из освещения ярко горит настольная лампа. «Проходи», — отвечает Андрей. Он сидит в высоком кожаном кресле, расслабленно откинувшись на спинку. Обычно наши разговоры здесь ничем хорошим не заканчивались. Последний был тогда, когда пришли результаты теста на отцовство, и Муратов сказал, что отберет у меня сына. Занимаю место на стуле и отдергиваю платье вниз. Отвести взгляд не получается. Поэтому мне приходится смотреть на Андрея. Он, как обычно, серьезный и чертовски красивый. Белая футболка Пола подчеркивает смуглую кожу и оголяет сильные руки с объемными бицепсами. «Ты хотел поговорить?» Прокашливаюсь и смотрю в глаза, в которых невозможно прочесть ни одной догадки. «Я хотел бы, чтобы у нас работала няня», произносит спокойным тоном Андрей. «Зачем?» «Ты устаешь». «Нет, Андрей!» Мотаю головой. «Это приятная усталость. Мне нравится возиться с Илюшей. К тому же, мне здорово помогает Людмила». «У Людмилы другие обязанности», — чеканит Андрей. «Ты можешь подобрать кандидатуру лично. Уже завтра». «Он не дает мне права выбирать. Мягко ставит перед фактом. И я обязана принять его условия, потому что живу в доме, который ему принадлежит, и пользуюсь всеми доступными благами. С недавних пор я поняла, что содержать ребенка — это очень и очень дорого». «Ты давно забросила учебу, Нина?» — спрашивает Андрей, вращая между пальцами шариковую ручку. «Я забрала документы из универа, когда... в тот период...» Муратов понятливо кивает, чтобы я прекратила вспоминать. Он все понял без лишних слов. Я ушла из вуза, когда умерла его дочь и моя подруга. «Ты должна доучиться», — произносит Андрей. «Я не смогу вернуться в тот самый университет». «Выбери другой». «Я подумаю над этим», — обещаю ему. «О финансах не беспокойся, я все оплачу. Ты можешь выбрать свободный график или пойти на заочное отделение». Последнее подходит мне больше. При разговоре с Андреем учащается сердцебиение и горят щеки. Возможно, все дело в том, что мы давно так долго и откровенно не разговаривали, глаза в глаза, без ребенка, и не только на тему подгузников и кормлений. Муратов ничего обо мне не знает, а я не знаю, чем он живет вне дома. «Сегодня я разговаривал с адвокатом и принял решение заключить с тобой брак, Нина». Ошарашивает меня Андрей минутой погодя. «Для собственного спокойствия, потому что ситуации бывают разными». «Зачем? Брак?» — сипло звучит мой голос. «Чтобы все мое состояние досталось тебе и сыну». «Ты же не собираешься умирать?» — спрашиваю, с трудом выдавив из себя улыбку. «Я хотел услышать лишь твое согласие, Нина», — увиливает от вопроса Андрей. «Надеюсь, что ты понимаешь». «Я понимаю», — перебиваю его. «Брак будет фиктивным и ни к чему нас не обязывает. Все ради сына». Муратов ничего не отвечает, но на его суровом лице мелькает поощрительная улыбка за мою догадливость. «Как скажешь, Андрей». Если так нужно, то я согласна.